Поединок доктора Хирша. Месье Морис Брюн и месье Арман Арманьяк бодро шествовали по залитым солнцем Елисейским полям. Это были бойкие приземистые молодцы с черными бородками. Бородки их соответствовали требованиям причудливой французской моды, по которой бороды и усы должны казаться накладными. У месье Брюна под нижней губой чернела словно бы приклеенная эспаньолка. Месье Арманьяк, как будто для оригинальности, украсил свой выдвинутый подбородок двумя бородами, по одной с каждой стороны. Молодые люди были атеистами. Суждения их отличались гнетущей непререкаемостью и непоследовательностью. Оба месье были учениками знаменитого ученого, публициста и моралиста доктора Хирша. Месье Брюн прославился тем, что предложил изгнать из французской литературы слово «адье» и запретить его употребление в повседневной жизни под угрозой небольшого штрафа. Таким образом, считал он, само слово, обозначающее мифического бога, будет предано забвению. Месье Арманьяк же, не покладая рук, боролся с милитаризмом. Он даже считал, что следует изменить слова Марсельезы и вместо «aux armes citoyens» петь «aux grèves citoyens». Но пацифизм его был какой-то по-гальски чудной. Однажды из Англии приехал известный состоятельный квакер, чтобы обсудить с Арманьяком, как им лучше всего споспешествовать всеобщему разоружению. После разговора с французом квакер был немало раздосадован. По мнению Арманьяка, первым делом следовало настроить солдат, чтобы они перестреляли своих офицеров. Не таков был их учитель и духовный наставник. Доктор Хирш родился во Франции. Здесь же стяжал громкую славу за свои научные труды, но характером от своих соотечественников отличался. Был он мягок, добродушен, склонен к мечтательности, а его философские взгляды, несмотря на изрядную долю скептицизма, не были чужды метафизике. Короче говоря, он был скорее немцем, чем французом, и хотя ученики его боготворили, в глубине своей гальской души они порицали учителя за то, что он проповедует установление мира на земле с такой миролюбивостью. И все-таки последователи его учения по всей Европе только что не молились на него, поражаясь грандиозности и смелости его научных теорий, они проявляли интерес к личности их создателя. Доктор Хирш был известен своим аскетизмом и гуманностью, правда, несколько отвлеченной. В убеждениях его чувствовалось и влияние Дарвина, и влияние Толстого. Однако он не был ни анархистом, ни космополитом, а в вопросе разоружения придерживался умеренных взглядов и не забывал об эволюционном подходе. Правительство республики высоко ценило его открытие в химии. Последним его открытием было бесшумное взрывчатое вещество, способ изготовления которого правительство сохраняло в строжайшей тайне. Дом доктора Хирша стоял на живописной улице близ Елисейских полей. Вдоль улицы росли каштаны, и сейчас, в самый разгар лета, она походила на тенистый парк. Солнце едва пробивалось сквозь густую листву. Только площадка перед большим кафе была свободна от деревьев. Напротив кафе и располагался дом великого ученого. На окнах были белые и зеленые шторы, а вдоль второго этажа тянулся балкон с железными перилами, выкрашенными в зеленый цвет. Арка под балконом вела во дворик, где на фоне кирпичной кладки ярко зеленел кустарник. оживленно беседуя, приятели вошли в арку. Дверь открыл старый слуга доктора, Симон. По виду он и сам мог сойти за доктора. Строгий черный костюм, очки, седина, вкрадчивый голос. Да что там говорить? Симон куда больше подходил на роль ученого, чем его неказистый хозяин, который сложением напоминал расщепленную с острого конца морковку с крупной головой луковицей. Торжественно, словно знаменитый врач, вручающий больному рецепт, Симон передал месье Арманьяку письмо. Тот с истинно французским нетерпением вскрыл конверт и пробежал письмо глазами. Доктор Хирш писал: «Я не могу выйти. Ко мне заявился некий офицер по имени Дюбоск, страшный шовинист. Я не хочу его принимать, а он торчит на лестнице и не уходит. Учинил в доме кавардак. Я заперся от него в кабинете, что выходит окнами на кафе. Если вы мне преданы, подождите за столиком возле кафе. Я пришлю его к вам для переговоров. Сам я с ним разговаривать не могу. Не могу и не желаю». Похоже, назревает новое дело Дрейфуса. П. Хирш. Месье Арманьяк посмотрел на месье Брюна. Месье Брюн взял письмо, прочел и посмотрел на месье Арманьяка. Не теряя ни минуты, они пересекли улицу, расположились за столиком под каштанами и заказали по большому стакану омерзительного зеленого абсента, который они имели обыкновение пить в любую погоду и в любое время дня. Посетителей в кафе было мало. За одним столиком пил кофе какой-то солдат, за другим сидели высокий мужчина, который попивал сироп, и священник, который вообще ничего не пил. Морис Брюн откашлялся. «Конечно», — начал он, — «мы должны во что бы то ни стало помочь мэтру, но...» Воцарилось молчание. «Да», — подал голос Арманьяк. «Ясно, что он неспроста избегает встречи с этим офицером, но...» Не успел он договорить, как из арки донесся шум. Видно, хозяину все-таки удалось избавиться от незваного гостя. Кусты во дворе зашелестели, раздвинулись, и нарушитель спокойствия пулей вылетел на улицу. На голове у незнакомца криво сидела тирольская шапочка. Да и фигура была самая ни на что есть тирольская. Был он коренаст, широкоплеч, скор на ногу. На смуглом, точно лесной орех лице сверкали быстрые карие глаза. Черные усищи, закрученные вверх, как бизоньи рога. Волосы зачесаны и сзади коротко острижены, так что голова казалась массивной, угловатой. Судя по этой голове, у незнакомца была крепкая бычья шея, но шею скрывал разноцветный шарф восточной работы. Незнакомец замотался им чуть не по самые уши. В раскраске шарфа сочетались густые тяжелые цвета — вишневый, фиолетовый, тускло-золотой. Незнакомец носил тужурку наподобие причудливого камзола, бриджи и вязаные чулки. Во всем его облике было что-то варварское. Он походил скорее на венгерского помещика, чем на французского офицера. Однако выговор у него был чисто французский, а патриотического пыла хватило бы на двух французов. Выскочив из арки, он первым делом издал клич: «Где вы, граждане Франции?» Будто христианин в Мекке, созывающий своих единоверцев. Арманьяк и Брюн вскочили, но было уже поздно. Со всех сторон на призыв усатого незнакомца бежали люди. Собралась небольшая, но бурная толпа. Похоже, незнакомец хорошо поднаторел во французском искусстве уличного витийства. Он подбежал к кафе, вспрыгнул на столик, ухватился за ветку каштана и вскричал голосом Камиля де Мулена, бросающего в толпу дубовые листья. «Граждане Франции, я не умею говорить речей, но поэтому я и обращаюсь к вам с речью. Это политиканы в своих гнусных парламентах учатся разводить рацеи, но они учатся и отмалчиваться. Отмалчиваться, как шпион, который затаился в этом доме. Как отмалчивался он, когда я стучал в его дверь. Как отмалчивается он и сейчас, хотя наверняка слышит меня. О, как красноречиво молчат наши златоусты! Но пришла пора заговорить даже с самым косноязычным. Сограждане, вас предали пруссакам. Предатель живет в этом доме. Я Жюль Дюбоск, полковник артиллерии из Бельфора. Вчера в Вогезах мы поймали немецкого лазутчика. У него обнаружена записка. Вот она. Кое-кто пытался замять эту историю. Но я прямиком пошел к человеку, который написал эту записку. К человеку, который живет в этом доме. Это его почерк, это его инициалы. В записке сообщается, где можно раздобыть рецепт нового изобретения — бесшумного пороха. Порох изобрел доктор Хирш. Записку написал тоже доктор Хирш. Записка написана по-немецки, найдена в кармане у немца. Передайте своему агенту, что рецепт изготовления пороха хранится в военном министерстве. В первом ящике шкафа слева от стола секретаря. Он записан красными чернилами и лежит в сером конверте. Пусть агент действует осторожно. П.Х. Рубленные фразы трещали, как пулеметная очередь, но было ясно, что Дюбоск или бредит, или говорит чистую правду. Мнения толпы разделились. Большинство, которое составляли националисты, подняло грозный гвалт. Интеллектуалы во главе с Арманьяком и Брюном, оставшись в меньшинстве, столь же горячо вступились за доктора Хирша, но это только раззадорило их противников. «Если это военная тайна!» — кричал Брюн. «Зачем вы трубите о ней на улицах?» «Зачем? А вот зачем!» — ревел Дюбоск, возвышаясь над бурлящей толпой. «Я без всяких околичностей пошел к Хиршу. Я вежливо попросил объяснить мне все с глазу на глаз». Но он не желает ничего объяснять, а посылает меня сюда, в кафе, каким-то двум своим прихвостням. Он выставил меня из дома. Но ничего, я вернусь и не один, а с толпой парижан. От крика толпы содрогнулись фасады домов. В воздухе просвистели два камня, один угодил в стекло балконной двери. Взбешенный полковник снова нырнул в арку, и теперь его вопли и проклятия гремели во дворе. Толпа все прибывала. Она уже подступила к самой ограде дома, к самому порогу. Еще немного, и дом изменника постигла бы участь Бастилии. Но тут балконная дверь распахнулась, и перед собравшимися предстал доктор Хирш. Неистовство толпы сменилось почти хохотом. В нынешних драматических обстоятельствах внешность доктора и впрямь казалась призабавной. Длинная голая шея, узкие плечи, точь-в-точь бутылка из-под шампанского. Но это была единственная черта его внешности, которая хоть сколько-нибудь напоминала о празднике. Пальто на нем висело, как на вешалке. На голове росли длинные космы морковного цвета, а щеки и подбородок окаймляла гаденькая бородка, как будто она предпочитала расти не на лице, а поближе к шее. Глаза доктора были скрыты синими стеклами очков. Доктор был бледен, но голос его звучал строго и уверенно. Толпа утихомирилась, и уже третью фразу его речи слушала в полном молчании. «Обратиться к моим врагам и друзьям. Врагам я хочу сказать следующее. Да, я не стану разговаривать с месье Дюбоском, и напрасно он сейчас беснуется за дверью этой комнаты. Да, я просил своих друзей переговорить с ним, и вот почему. Я не желаю, не имею права встречаться с ним, ибо это противно правилам чести и приличия. Когда дело дойдет до суда, моя невиновность станет очевидна для всех. Но долг чести требует, чтобы прежде наш спор был разрешен иным способом. Поэтому, назвав месье Дюбоску своих секундантов, я полностью...» Арманьяк и Брюн в восторге размахивали шляпами. Даже противники доктора одобрили этот неожиданный вызов и разразились рукоплесканиями. Шум заглушил голос доктора, но вскоре толпа опять успокоилась. «Теперь несколько слов моим друзьям», — продолжал Хирш. «Мне больше пристало отстаивать свою правоту доводами рассудка. Когда-нибудь человечество достигнет такого уровня развития, что они будут единственным оружием в решении споров. Но истина, от которой мы никогда не отступимся, основополагающие законы материи и наследственности. Мои труды пользуются авторитетом, мои научные теории снискали всеобщее признание». Но в политике я постоянно страдаю от националистических предрассудков, которые у французов вошли в плоть и кровь. Я не умею говорить как Клемансо, Дерулет, потому что их речи — отголоски пистолетных выстрелов. У французов дуэлянты в таком же почете, в каком у англичан спортсмены. Что ж... Я готов доказать свою невиновность. Я заплачу дань этому варварскому обычаю. А после уже ничто не отвлечет меня от научных занятий. Когда полковник Дюбоск, вполне удовлетворенный словами доктора, снова вышел на улицу, ему не пришлось долго искать секундантов. Первым предложил свои услуги тот самый солдат, который пил кофе за столиком. Он был немногословен. «Можете рассчитывать на меня, сударь. Я герцог де Валов». Другой посетитель кафе, высокий господин, пивший сироп, вызвался стать вторым секундантом. Его приятель-священник взялся было его отговаривать, но потом махнул рукой и удалился.